У задней двери я налетел на Роланда, вытолкал ее прочь, схватил за плечи и направил примерно на 90 градусов в сторону от того направления, которое выбрал для побега сам. Поисковый луч ударил по дому, отбрасывая резкие тени на землю. Кусты были расчищены примерно на 10 метров от дома, и я бросился к краю еще уцелевшей полосы кустарника. Я почти уже скрылся в ней, когда диск света бешено заплясал справа и впереди от меня и накрыл меня совсем. Я бросился за укрытие, за вурлицовским деревом, но я знал, что меня засекли. Зажигательный луч ударил с пламенем и дымом в землю очень близко от меня. Свет на меня не падал, но они примерно знали, где я нахожусь. Я переждал секунды три и помчался влево, чувствуя, как маленькие колкие частицы на земле впиваются мне в подошвы. Я прижался за другим деревом и стал ждать, глядя, как резкий круг света прометает землю. Дыхание флиттера теплом отдавалось на моей коже, вихрило пыльные смерчи у ног. Летательных аппаратов было больше, чем один-два. Целые созвездия красных и зеленых огоньков испещрили ночное небо. Они зависали, метались по сторонам, перескакивали туда-сюда. Поисковые лучи обшаривали территорию перед домом и за ним. Еще один заряд взорвался возле меня, разорвав бочкообразное растение в веере брызг, превратив его в пар. Быстрая мысль, ведь у них же есть приборы ночного видения. Зачем им поисковые прожекторы? Ключ от Сэма был у меня в кармане. Я вытащил его и вызвал Сэма. Я не пробовал это сделать раньше, потому что мне казалось, что мы находимся за пределами расстояния, на котором действует связь. Но теперь прошел попробовать. Джейк, треск, это ты? Сэм, можешь меня записать? Треск, Джейк, поближе. Крэк. Сэм, если ты можешь меня записать, то меня вот-вот заметут колониальные власти. Колониальные власти, записал? Я буду в отделении милиции в городе. Подтверди запись, Сэм. Ключ плюнул, затрещал статистическим электричеством и все. Еще один заряд зашипел сзади от меня. Я снова побежал, на сей раз в противоположную сторону, к дому. Но стоило мне оказаться на открытом пространстве, как еще одна шипящая молния ударила в землю меньше, чем в метре от меня. Я остановился в грязи, как вкопанный. Они загнали меня в ловушку. Видимо, эти выстрелы намеренно не попадали в цель. Я встал на ноги, прожекторы ударили в меня ослепительными снопами света. «Джейк!» — это голос Дарла сзади. «Дарла, стой, где стоишь!» «Эй, там!» Она не слышала меня из-за грома флиттеров. «Дарла, оставайся там, где ты есть! Они держат меня на прицеле!» Там, на равнине, стрелы света отыскивали остальных. Я увидел, как Джон поднимает руки в знак того, что сдается. Сьюзен рядом с ним кивает головой, скорчившись от холода. Я посмотрел налево. Рон, единственный из нас, полностью одетый, плелся обратно к дому, подняв руки, а прожектор высветил его, как солиста, на сцене в казино Лас-Вегаса. Громкоговоритель проревел. «Джейкоб МакГроу!» «Это я!» — помахал рукой. «Я тот самый человек, который вам нужен!» «Колониальная милиция! Ты под арестом!» «Так я и понял!» — ответил я, обращаясь к мертвым осколкам вурлицаровских трубок под ногами. Флиттер слетел вниз и приземлился. Я поднял руки и бросил пистолет. Сзади Дарл открыл огонь по спускающемуся воздушному судну, ударив его из пушки по переднему левому пропеллеру. Искры поднялись от металла, и статистические заряды заиграли там, где удар Дарлы пришелся по металлу. Вальтер сработал здорово. Заряды плясали, как дервиши. Ответный огонь был немедленным и точным. Харканье пламени и струйки дыма взвелись от того места, откуда Дарла только что стреляла. Вальтер не ответил на огонь. У моих ног упали куски срезанных веток кустарника. Я окаменел душой и телом, таращился на гаснущее пламя там, где наверняка лежало тело Дарлы, и вспомнил свой сон как раз перед тем, как проснуться насчет странной руки. Мне так хотелось, чтобы эта рука появилась бы снова, схватила бы меня за шкирку и вытащила бы из этого кошмарного метасна, который на деле называется жизнью.